Убили Миху Разгонова вместо большого человека Малина. Или убили Малина вместо Михи, строго говоря, осталось не до конца ясным. Хотя Белка давно поняла, Миха жив. Зато четко прорисовывалась теперь фигура Золтана, а также фигура Шайтана и фигура высокого шефа, он же Альберт Ларионов. Зловещий замысел государственного переворота тоже проглядывал достаточно четко. Ну и что теперь делать? Сжечь пленки и все забыть? Да нет, забыть не получится. А если все это правда? И при новом президенте Ларионове она долгие годы будет вспоминать о своем решении, помешивая в мятой алюминиевой миске лагерную баланду. Бррр! Белка поежилась. И попробовала другой вариант. Пресса, московский комсомолец, НТВ, версии. Будет много шуму. Ларионова отправят в отставку, переворот отменят, точнее перенесут, а ее найдут и хлопнут. Однозначно, как говорит Жириновский. Есть еще третий вариант. Передать кассеты компетентным органам. Вопрос, каким? Это раньше орган был один на всю страну, большой и толстый. А теперь такая разнобобица пошла. В милицию? Майору Кондратьеву отдать? Смешно. Значит, ФСБ. Взять на всякий случай смену белья и скромным советским стукачом вперед на Кузнецкий? Фу, подумать противно. Наверное, правильнее все-таки пойти в службу безопасности президента, чтобы как можно быстрее к самому Ельцину попала. Но Белка даже не знала, где эту службу искать. Запутаешься теперь, столько их развелось. Вот еще и риск какой-то появился. Нет, не пойдет она туда. Там ее надуют, вокруг пальца обведут и съедят с потрохами. Значит, кто у нас остается? Патлаты. Этот все поймет. И все правильно сделает. В общем, Патлатова в президенты. Зачем ей Ларионов? Ларионов ее совсем не знает. А при Патлатом Белка министром науки и техники станет или министром образования. Весело. И тут она снова вспомнила тракториста Малахова. Вечером в программе «Герой дня» долго и красиво отвечал на вопросы ведущего Альберт Ларионов. Белка не запомнила, чем он прославился. Белка только слушала его голос, такой характерный, такой неподражаемый. И когда передача закончилась, тут же пошла к телефону. Пальцы с трудом попадали на нужные кнопки, а голос вдруг сел, как от простуды. «Колич, мне срочно нужна беседа. Передай ему, как всегда». Место встречи изменить было нельзя. С одной стороны шумел, как улей, родной завод. С другой шелестели шаги редких сотрудников в пустых коридорах института. Патлатый настроен был воинственно. Но Белка сразу взяла инициативу в свои руки. «Мне нужна охрана. Прямо с сегодняшнего дня». «Ого! Но я ведь еще не сказал, что это по-прежнему возможно. А я говорю, мне срочно нужна охрана. Что, если я была вместе с Зарайским, когда убили Шайтана?» «Врешь!» — выдохнул Патлатый. «А почему ты жива тогда?» «Почему я жива — мое личное дело. А вот Шайтана подставил шкаф. И потом именно шкаф делал контрольные выстрелы в голову Скобякову и Зарайскому». Патлатый смотрел на Белку с ужасом и восторгом. «Так-так-так, рассказывай дальше». «А что мне за это будет?» — улыбнулась Белка. «Дай хоть сигарету». Он протянул ей пачку Давидов. «Спасибо. Так вот, до представления мне личной охраны я скажу еще только две вещи. У Зарайского была с собой сумка с магнитными записями всех бесед, которую не нашли ни ваши, ни менты. И второе, мне уже угрожали. Кто? Откуда я знаю? Позвонил какой-то придурок, сказал: «Ольга Марковна, если вы не прекратите ваше частное расследование, пеняйте на себя». Буквально так и сказал? Буквально так. «Пора тебе на телефон записывающее устройство ставить», — рассудил Потлатый и надолго замолчал. Никто, конечно, Белке не угрожал. Зачем она это придумала? Для убедительности, наверное. «Значит так», — разродился, наконец, Потлатый. «Прямо сейчас ты пишешь заявление об уходе из этого богоугодного заведения. И завтра выходишь на работу в мою фирму. Я дам тебе филиал и введу в совет директоров. Что и как делать, объяснят по ходу. О зарплате договоримся, не обижу. Вопросы есть?» Белка даже рот приоткрыла от неожиданности. Вопросов не было. «Осторожно, сигарету уронишь», — сказал Потлатый. «А ты думала, я просто так выделяю охрану, кому попало?» Копия записи Шайтана из Зарайского хранилась теперь в одном из самых надежных сейфов Москвы. В личной ячейке Евгения Дмитриевича Кузьмина, то бишь Потлатова, на очумительной глубине подземного хранилища банка Менатеп. Оригиналы же по-прежнему отдыхали в старых сапогах на антресолях. Но об этом не знал никто. Кузьмину она преподнесла тщательно продуманную легенду о передаче пленок редакции московского комсомольца. Да таким образом, что Белка сама не знала, через кого переданы кассеты и где теперь хранятся. Зато опубликование компромата было гарантировано при любых неприятностях, даже при угрозе таковых для Ольги Разгоновой. На работу Белку возили в бронированной «Вольве эксклюзив» серо-стального цвета в сопровождении трех головорезов, двое из которых оставались всякий раз дежурить на ночь, один внизу у подъезда, другой на лестничной площадке. Денег у Белки стало много, свободного времени совсем мало. Правда, на выходные фирма вывозила ее в шикарный и тоже тщательно охраняемый дом отдыха, где очень нравилось Рюшику. Отличная спортивная база, игровые комнаты, детишки его возраста, веселые добрые воспитательницы. У Белки появились новые друзья и подруги. И это было так здорово, что иногда она даже забывала, с чего все началось. Потлатый, ну, то есть теперь она не говорила «Потлатый», Женя относился к ней сугубо по-дружески. Так уж получилось, что любовниц ему хватало без Белки. Но для всех вокруг в целях конспирации разыгрывалась безумная любовь с первого взгляда. Для родителей Ольги существовала особая версия – Евгений ее жених. Иначе как было объяснить все это вдруг свалившееся великолепие? Правда, жених за целый месяц всего лишь два раза зашел чайку попить. «Ну уж извини, мама», — объясняла Белка, — «такие они все деловые, эти новые русские».